Три месяца спустя. В который раз меряю шагами комнату, борясь с собственными мыслями. Взгляд постоянно притягивается к стрелке часов, отсчитывающих нужное время до погружения. Все решения приняты, приготовления сделаны, но все же холодок страха раз за разом атакует сознание. Переселиться в другой мир. Это даже не переезд в чужую страну. Это действие намного более радикальное, а главное, его не удастся переиграть. Множество людей пережили срыв, но еще ни одному не удавалось вернуться. Однако, с другой стороны, что я теряю? Наложенную личную жизнь? Так нет, и уже давно. Работу? Ее я за прошедший месяц так и не нашел, пусть и совершил подобную подпытку ради успокоения совести. Что еще? Друзей? Разве что их. Пашка, Андрей, Денис Сергеевич. Люди, с которыми я познакомился на почве обучения фехтованию и участия в движении реконструкторов. Да, этих парней мне действительно будет не хватать. А если к подобному стоит добавить опасность оказаться в рабстве или стать бродягой, без крова и гроша в кармане. Так стоит ли рисковать? Хватит. Сколько мне можно трусить? Ты что, серьезно хочешь отступить, когда уже продал машину и квартиру? Действительно решил бросить исполнение мечты из-за страха? Дождаться старости, а затем сожалеть об упущенных возможностях? Эти вопросы подействовали как пощечина. Страх отхлынул, на смену ему наконец пришла уверенность в верности собственного решения. В конце концов, отступать уже действительно поздно. Следовало действовать. Вновь взглянув на часы и отметив, как минутная стрелка добралась до половины двенадцатого, я подошел к игровой капсуле, оставшейся от Сергея, и забрался внутрь. Несколько минут прошло в подключении капельницы и иных медицинских процедурах, отработанных еще вместе с другом. Затем я лег на спину и закрыл за собой крышку капсулы. «Выберите игровой мир», – прозвучал в голове приветливый женский голос. «Земли меча и магии», – произнес я вслух. «Принято», – ответила программа. Старая капсула начала неторопливую загрузку игры. Я же вновь прокрутил в голове все, что помнил о мире, выбранном мной и Сергеем. Земли являлись редкой среди своих конкурентов экономической, военной и политической стратегии. Здесь игрок мог вести в бой армии, управлять замком и окрестными деревнями, заключать союзы и вести беспощадную войну с врагами. Захватывающая перспектива, учитывая то, что обычно в играх требовались годы для того, чтобы приобрести силу и статус, и даже тогда игрока ожидали все та же походная жизнь, в лучшем случае обеспеченная защитой клана. Получить свой замок? Это было доступно лишь единицам. В то время как в землях такой шанс давался каждому, пусть в этом мире столь же велик был риск все потерять, встретившись со слишком сильными противниками. Но ради такой награды действительно стоило рискнуть. Мысли оказались прерваны, закончившей настройку капсулы. Система запросила мое согласие на погружение, а затем на глаза опустилась темнота, свидетельствовавшая о начале перемещения в мир меча и магии. Когда же я вновь прозрел, то первым увидел яркий, пылающий багрянцем небосвод. Затем взгляд перешел к стремительно приближающейся земле и жерлу гигантского вулкана, знакомого, но все столь же захватывающего. Хотя, надо сказать, обитатель этого места вызывал еще большее уважение. «Приветствую тебя, умирающий!» – прогремел исполинский дракон. «Ты стоишь в начале долгого и славного пути. Многое, о чем раньше мог только мечтать, теперь станет обыденностью. Уже скоро ты не захочешь себе иной судьбы, ведь армии преданных воинов будут идти на смерть по одному твоему слову. Прекрасные наложницы станут бороться за право оказаться в твоих покоях. Одно твое имя сможет обращать врагов в позорное бегство. Готов ли ты принять великую честь быть избранным? А вот теперь настает очень ответственный момент. Во множестве статей указывалось, что максимальное вживание в роль будущего альтер-эго очень важно в общении с этим драконом. Тот мог дать игроку выгодные условия для старта, удобных врагов и ценных союзников. И это лишь то, с чем были согласны все. А ведь упоминались и иные возможности. Так что стоило вдохнуть немного пафоса и отыграть максимально искренне. Я пришел в этот мир ради одной цели – уничтожения скверны. Сам Единый благословил мне на этот путь, и с него я не сверну. «Как же тебя зовут, человек?» – ехидно спросил дракон, я же мысленно возликовал. Отличие от стандартных фраз означало индивидуальный подход к клиенту. Энквуд. «Назови свой цвет». «Синий». «Герб». В качестве ответа я представил заранее подготовленный рисунок, на котором изображались меч с золотой рукоятью, расположенный позади щит с серой окантовкой и красной серединой, и охватывающая их алая лента. Обычная с виду эмблема, однако знающие люди сказали бы, что ей не хватает серпа и молота, а также изрядно прогремевшие аббревиатуры. Но ящер к таким не относился, полностью проигнорировав мое хулиганство. Единому служат многие, есть среди них святые, есть паладины, есть инквизиторы. Каков будет твой выбор? Меж тем спросил дракон. В теории ящер должен был сначала узнать, за какую расу я бы хотел играть, предложить на выбор множество вариантов. Однако мы уже определились с богом-покровителем, а значит решение являлось очевидным. Люди и рыцарский замок. А теперь оставалось лишь выбрать один из трех названных драконом классов. Благо, среди игроков они являлись достаточно популярными, чтобы без проблем почерпнуть необходимую информацию. Святого я отбросил сразу, ибо от человека с таким статусом ждали и соответствующего поведения. Два же других класса являлись в равной степени интересными. Паладин давал игроку массу полезных в сражении умений, из которых самыми бесценными являлись иммунитет против проклятий. А еще воины под началом данного класса получали прибавку 5% к атаке против всех врагов, за исключением представителей рыцарского замка. Также паладинам служили прелаты, которые на высшей ступени своего развития могли призывать архангелов, а те, в свою очередь, были способны внести немалое опустошение в ряды врагов, пусть и появлялись всего на 3 минуты. В свою очередь, инквизитор увеличивал на 10% урон против нечистых созданий, то есть демонов, нежити, служителей темных богов и дроу, а также позволял выявлять демонопоклонников, настоящей пятой колонны среди подданных рыцаря. Причем выявлять не столько самому, но и с помощью специальных юнитов, собственно инквизиторов. Они же являлись заменой прелатов, не уступая в боевом мастерстве паладинам и одновременно владея несколькими крайне мощными заклинаниями для аннигиляции носителей скверны. Таким образом, класс паладина был одинаково хорошо в войне со всеми, а инквизитор затачивался против демонов, нежити, дроу и темных. А ведь все 4 названных вида числились ярыми врагами подданных Единого. То есть с ними даже в теории невозможно было жить в мире. Для меня этот фактор являлся решающим. «Инквизитор», — твердо ответил я. «Ты уверен в этом, человек? Действительно желаешь столкнуться с той грязью, что несет в себе работа Инквизитора?» Громко спросил дракон, чуть подавшись ко мне. Я ответил согласием, хотя и не скажу, что твердым. Последний вопрос звучал уж слишком настораживающе. Впрочем, дракон уже продолжил беседу. «Прекрасно. Желаешь ли ты изменить свое тело?» Сколько себя помню, никогда не страдал комплексами насчет своей комплекции. Смотреть на окружающих свысока никогда не надоедает. Да и навыки фехтования затачивались под определенный рост и длину рук. А потому телосложение я менять не стал. Зато с чертами лица немного поработал. Мама с папой наделили меня округлой, немного простоватой физиономией, которую мало подходило правителю, воину и инквизитору. Требовалось создать нечто грозное, соответствующее внушительному росту. Так что вскоре я обзавелся острыми чертами лица, квадратной челюстью и чернильно-черными волосами. Плюс к тому сбросил пару десятков лет, изрядно освежив облик. Красавцем это меня не сделало, однако такой вид врагам и союзникам должен был внушить больше уважения. Оценив полученный результат, я подтвердил согласие с новой внешностью и приготовился к следующим вопросам. «Теперь, инквизитор, тебе надлежит выбрать знания», — прогремел дракон. 11 книг, которые определят твой дальнейший путь. Не все из них раскроют свой потенциал сразу. Многие потребуют напряженного труда, битв и свершений, а также мудрости, чтобы познать все их секреты. Так что выбирай тщательно. Больше столь благоприятного момента не будет». Передо мной появился скромный книжный шкаф, на полках которого теснились тома с обложками всех возможных расцветок. При желании можно было подойти и самому поискать среди них редкие умения. Однако я и без того знал их едва ли не наизусть, десятки раз оценивая каждый доступный навык. Так что следовало лишь еще раз обдумать свою стратегию игры. Хотя первый шаг являлся очевидным. Любые умения и навыки от чего-то отталкиваются. В землях меча и магии этим базисом является выбранная раса. Именно ее сила и слабость определяют возможности игрока. Ведь какой смысл развивать земледею у степняков, чурающихся оседать на одном месте? Или делать выбор в пользу гномов, пытаться привить подгорному народу противоестественную любовь к морским путешествиям? Мой выбор одновременно первое из 11 книг «Люди рыцарского замка», а значит следовало отталкиваться именно от их сильных и слабых сторон, которых не существовало. Люди рыцарского замка считались средними во всем. Средний темп увеличения населения, средняя способность производить пищу и осваивать технологии, средние способности к магии и мощи войск. Причем это даже не догадки и наблюдения, а официальная позиция создателей игры. Многие видели в этом слабость, ведь людям ни за что не сравниться с гномами в ремесле, росликами в производстве пищи, а эльфами в магии. Однако же я находил в таком устройстве иное – сбалансированность, способность успешно развиваться независимо от других рас, хоть чем-то превосходить соперников. Да, союзниками светлые люди являлись превосходными. При условии, что встреченные разумные не являлись демонами, нежитью или же еретиками. В общем, я успел убедиться в достоинствах данной расы. Однако, указанные особенности также накладывали свой отпечаток на выбор книг. Неэффективным являлась попытка усилить какой-то один аспект, требовалось сосредоточиться на комплексном развитии. Исходя из этого постулата и будут выбираться навыки. А начнем с экономики. Вторая книга «Казначей», произношу я. От шкафа отделился том в тисненном золотом переплете. Он давал увеличение доходов на 5%, раскрывал ряд полезных умений, позволяющих более хорошо зарабатывать или меньше тратить, а также, что открыто не упоминалось, повышал шанс привлечь в свои земли грамотного финансиста. Значение этой книги сложно было переоценить, учитывая тот факт, что в землях меча и магии всегда главенствовало одно правило – денег много не бывает. Потратить возможно любую сумму, причем строго в дело. Следующая книга – «Агроном». Для рыцарского замка едва ли не более важное умение, нежели казначей. ибо мало того, что многочисленная армия поглощает целую прорву еды, так ведь пища – это еще и главный источник заработка служителей Единого. Почему? Все очень просто. Это по сухим строкам описания можно показаться, что существует множество иных видов и рас, превосходящих в этом деле людей. На практике же список конкурентов у них куда как скромный. Насекомые клаконы и гоблины, как правило, жирают все, что производят. Да и есть добываемую ими дрянь могут лишь они сами. Кочевники могут продавать лишь сугубо специфические продукты. Вот и выходит, что лучше людей в этом делят лишь хоббиты, а они не слишком распространены. Четвертая и пятая книги. Оружейник и бронник. С ними сомнений вовсе быть не могло. В моем войске 80% солдат будут носить доспехи и применять холодное либо стрелковое оружие, которое крайне желательно изготавливать самостоятельно, дабы дать воинам лучшее снаряжение. Так что даже малейшая прибавка в этом вопросе крайне пригодится. Опять же, оружие – это тоже предмет торговли. Пусть с его продажей стоит быть осторожным. Ведь мечи могут повернуть и против тебя самого. Шестая книга. Толерантность первого ранга. Наверное, самый странный выбор с учетом того, что от класса инквизитора совершенно не тянуло терпением к иноверцам. Однако у меня в отношении нейтрально настроенных народов был собственный план. И что оригинально, указанный статус занимал в нем ключевое место. Что же касается толерантности, то она в первом ранге давала терпимость населения к одной расе. На практике умение не отменяло трений между разумными полностью, однако позволяло людям смириться с существованием союзников. Правда, уже со второй расы недовольство возрастало, но брать второй ранг навыка я не мог, и без того возможность выбора являлась ограниченной. Прохожусь по лабиринтам собственной памяти, выискивая забытое, а затем трачу сразу 2 очка военачальника. Пожалуй, самый ценный из навыков, потребный регулярной армии. Уже его базовые возможности являлись достаточно важными, позволяя развивать своих подчиненных в уникальных войнах, легче договариваться с врагами и союзниками. Так еще ко всему прочему, эта книга открывала доступ к 8 навыкам, один лучше другого. Достаточно вспомнить улучшение приобретаемого опыта солдатами, чтобы не жалеть о потраченных очках. Итак, умений, улучшающих экономическую и военную сторону моего будущего государства, набрано достаточно. Теперь настала пора задуматься над собственным усилением, использовав оставшиеся 3 книги. Несмотря на то, что земли меча и магии стратегия, личная сила здесь является довольно важным фактором. В особенности для лорда рыцарского замка, которому не подобало отсиживаться в тылу, даже если он имел статус инквизитора. Собственные подданные не поняли подобного, да и множество умений завязывалось на непосредственное нахождение героя со своими войсками. При этом гибель командира гарантировала разлад в армии, так что выживаемость являлась важным качеством, как и умение поразить супостата. Для собственного усиления существовало несколько возможностей. Среди них получение артефактов, увеличение уровня, нахождение особых заданий и, конечно же, тренировки. В связи с наличием последних даже существовала пара интересных книг – физическая подготовка и ментальная подготовка. Как ясно из названий, первая давала бонусы к физическому развитию, а вторая – к магическому. Обе повышали эффективность тренировок, а также открывали умения, направленные на личное усиление. К сожалению, данные книги являлись антагонистами, то есть требовалось выбрать какую-то одну, определяя приоритет между развитием в сторону воина или же мага. Если честно, полностью отказываться от чего-то одного я не хотел. Однако выбор инквизитора сделал все за меня. Данный класс обладал рядом специфических навыков, которые являлись крайне эффективными, но при этом полностью зависели от силы магии. из-за чего именно ментальная подготовка становилась для меня приоритетной. Осталось две книги. Их лучше потратить на получение доступа к школам магии. Если не брать ряд специфических, а также отбросить такие направления, как алхимия и зельеварение, таковых имелось всего 7. 3 из них – магия хаоса, тьмы и смерти в рыцарском замке, мягко говоря, не одобрялись. Лорд и тем более инквизитор мог их изучить, однако подобный интерес неизменно был вызвал вопросы. Я же не видел причины подкидывать себе проблем. Оставались школы белой магии, материи, разума и жизни. Каждая из них имела свою специфику. Белая магия или магия света обладала мощным спектром бафов, заклинаний усиления. Магия материи радовала разнообразием атакующих чар. Школа разума позволяла воздействовать на сознание врагов. Пожалуй, только жизнь выделялась своим широким спектром возможностей, имея в своем арсенале заклинания призыва, исцеляющие, усиливающие, а также чары контроля противников. Создатели этого мира явно относились к данной магии с любовью, а потому и мне не стоило от нее отказываться. Так что одна из двух книг уходит на школу жизни, оставляя еще одну возможность выбора. Белая магия, магия материи или магия разума. Еще раз взвесив уже давно принятое решение, исключаю первый вариант. Возможно, странный выбор для инквизитора, однако у меня под рукой будет целый штат священников, для которых белая магия являлась профильной. Мне самому ей владеть совершенно не обязательно. Итак, материя или разум? Книга магии материи. Наконец озвучил решение я. «Твой выбор окончателен?» – спросил дракон. «Почему я выбрал материю?» «Все просто. Брать под контроль противников довольно заманчиво, но здесь есть один нюанс. Большинство заклинаний разума может сработать лишь против существ, имеющих слабую устойчивость к магии. Если у противника она высокая, чары на него не подействуют или подействуют слабо. А ведь я сильным магом никогда не стану. Плюс к тому, магия разума не воздействует на нежить, а ведь я ее непременно встречу в качестве противников. Да, я принял решение. Прекрасно. Тогда тебе доступна возможность распределить свои параметры. Желаешь ей воспользоваться? Я ответил согласием и погрузился в изучение возможностей. Всего в землях меча и магии у игроков существовало 6 характеристик. Ими были сила, выносливость, ловкость, сила магии, стойкость к откату и ментальная выносливость. Привычный набор, но имеющий определенные нюансы. Так, очки здоровья игрока высчитывались от совокупности всех физических характеристик, умноженных на 10. Выносливость же просто отвечала за способность переносить нагрузки и сопротивление физическому урону. В магических же параметрах сумма характеристик была связана с сопротивлением урону от заклинаний. Уровень маны высчитывался из значения ментальной выносливости, а числа в стойкости к откату определяли частоту использования заклинаний. Исходя из собственных планов, я распределил очки характеристик следующим образом. Сила – 19. Выносливость – 3. Ловкость – 3. Сила магии – 24, стойкость к откату – 1, ментальная выносливость – 10, 25 очков в физическое развитие и на 10 больше в магическое. Возможно, такое распределение ошибочно, однако позволяющее как эффективно использовать магию, так и отбиться от вшивого гоблина. В теории. Я принял решение, сообщил терпеливо ждавшему дракону. Превосходно. Ты уже готов идти навстречу своему предназначению? Боюсь, миссия, назначенная мне, будет сложной, а потому к ней необходимо хорошо подготовиться. Ответил я, и ящер понял все правильно, открыв доступ в магазин. Перед глазами меню с множеством интересных вещей, стоивших просто неприличные деньги. Даже с учетом того, что в моем распоряжении имелись средства от продажи квартиры, машины, а также накопленные за годы сбережения, купить все желаемое являлось невозможным. Хотя и всерьез ограничивать себя я не собирался. Ведь даже малость могла помочь в успешном старте. В первую очередь был выбран боевой конь, особенно полезный в первые дни игры. Ибо до места возведения замка еще предстояло добраться, а затем выбить оттуда врагов. И в обеих этих задачах скакун мог оказать неоценимую помощь. Следующий пункт покупок – свиток с ресурсами. В первые дни требовалось строить и строить много. При этом игра часто подкидывала ситуации, когда крайне необходимые ресурсы сложно было достать, или они находились под слишком мощной охраной. Рисковать, надеясь на удачу, не хотелось, а потому, скрипя сердцем, я пошел и на эти траты. Третья покупка – заклинания второго круга школы жизни. Тут требовалось пояснение. Каждая книга магии давала вероятность в 50% к получению на старте чар. То есть, имея две книги, я мог рассчитывать на одно заклинание, а в лучшем случае сразу на два. Но на практике никаких гарантий, что заклинания будут выданы и тем более окажутся полезны, не существовало. А уж о получении чар второго круга и мечтать не приходилось. Так что это приобретение было необходимо, дабы гарантировать себе возможность колдовать до получения замка. А траты, в сравнении со следующей покупкой, они могли показаться ничтожными. Специфика земель состояла в том, что бесплатного инвентаря игрокам никто не предлагал. Все вещи надлежало носить на своем горбу в угоду реализму. В теории это не являлось такой уж серьезной проблемой, ведь существовали подчиненные. Однако на практике имелось множество сложностей, возникавших из-за этой системы. И речь не только о банальном неудобстве. Главной опасностью являлась возможность остаться ни с чем в случае потери замка и подданных. Однако, помимо наличия такой проблемы, существовал еще и способ ее решения, которым являлась так называемая сумка героя. Простой на вид предмет, вмещавший в свое нутро по 10 единиц дорогих и по 20 обычных ресурсов, а также 30 вещей. Плюс к тому, вместо ресурсов в него можно было сложить ощутимую сумму в золоте. Цена за данный артефакт не просто кусалась, а она пыталась сожрать покупателя с потрохами, однако приобрести сумку все же следовало. Просто потому, что коня, заклинание и ресурсы я мог получить и в игре, а вот подобный артефакт являлся уникальным. Его можно было приобрести лишь здесь, таким образом получая маленькое, но весомое преимущество перед другими игроками. Подобное стоило дорого. Судя по ценнику, очень дорого, да. Итак, что остается? На самом деле не так много. Большинство интересных позиций уже были выбраны, а из доступного можно отметить лишь оружие и доспехи. Стоит ли их брать? В качестве оружия ближнего боя инквизитору полагался Моргенштерн, также известный как Утренняя Звезда. Дубинка, соединенная цепью с металлическим шипастым шаром. Вещь воистину устрашающая, вот только я немало времени потратил на обучение обращению с мечом. Было бы глупо лишаться такого подспорья. Учитывая уже потраченное, еще небольшая вложенная сумма не казалась смертельной. Так что я приступил к выбору. Ассортимент поражал своим разнообразием. Здесь содержались, казалось, все оружие, что когда-либо изобретало человечество. От римских гладиусов до боевых серпов. Любой, самый экзотический вкус мог быть удовлетворен. Однако и цены также варьировались. На продажу выставлялось как простое, так и редкое, обладающее различными бонусами оружие. Был соблазн купить именно последнее. Однако я не сомневался в том, что смогу приобрести подобное в будущем. А на текущий момент мне достаточно было ощутить в руке привычный клинок. Так что всего разнообразия я выбрал исподон – двуручный меч, с которым не раз упражнялся в компании друзей. «Я готов отправиться в путь», — наконец произнес, с сожалением закрыв магазин. «Хорошо. Тогда задам тебе еще один вопрос. На каком уровне сложности ты желаешь начать свой путь?» «Всего 4 варианта. Легкий, средний, сложный, невозможный». В первую очередь они различались числом врагов, что будут ждать меня в начальной локации. Причем те станут не только проблемой, но и возможностью набрать силу. А еще с возрастанием сложности увеличилась награда. И все же слишком сильно рисковать не хотелось, а потому сложный. Ты сделал свой выбор, Инквизитор. Так пусть же твой путь станет славен и полон свершений. Дракон поднялся во весь свой внушительный рост, распахнул крылья, а затем сверх для меня померк, сменившись кромешной темнотой.